Полная луна прыгала по моему клинку, раскручивавшему вихри вокруг меня. Войдя в ритм, я кружился по всей полянке, заставляя оружие в обеих руках совершать независимые от моего движения обороты. Со стороны, и я это знал, я сейчас напоминал многоуровневую фрезу, к которой нельзя подойти без риска быть втянутым в это вращение и погибнуть. Куст, до которого я не дотянулся кончиком палаша, подскочил и завалился на сторону. Кружение продолжалось, я начал прокручивать перевороты и сальто, не переставая работать оружием, пока вокруг меня не повис зримый серебристый кокон, отраженного от клинков лунного света. Непроницаемый и ровный. Тебя можно победить? Я мягко приземлился на носки и, бросив клинки в ножны, улыбнулся стоящей возле кустов Сандре. Луна светила девчонке в спину, но я узнал ее по фигуре. «Не знаю», — ответил я. «Но до сих пор я не проиграл ни одного поединка». «Я не видела еще таких бойцов, как ты», — она подошла ближе. «Ты мог бы научить меня?» «Я не стал бы учить тебя, даже если бы у меня было время». Мокрой ладонью я убрал со лба волосы. «Девушек должны защищать парни». «Твоя зеленоглазая не умеет драться?» — слегка раздраженно спросила она. Я дернул углом рта. «Мы очень долго были в разлуке. Она мстила за меня и выучилась драться очень неплохо. Тебе что, есть за кого мстить, графиня?» «Может быть, и есть», — с вызовом бросила она мне. Я протянул руку, взял не успевшую отшатнуться Сандру за подбородок. Она расширила глаза и уверенно бросил. «Нет». «Ты читаешь по глазам?» — быстро и зло спросила она, высвобождаясь. «Я скоро 7 лет здесь», — весело ответил я, и, похоже, это веселье ее оскорбило. «Парни из Европы — это что-то непостижимое», — сказала она. «А русские — самые безумные изо всех. Покажи палаш». Я поддел гарду пальцем и, перекинув палаш на ладонь, рукоятью влево протянул девчонке. «Не боишься?» — спросила она. «Ты подал его так, что не можешь быстро схватить и ударить. Ой!» Палаш в моей левой руке замер точно перед ее носом, острием в луну. «Я правша», — спокойно объяснил я. «Но и левой умею владеть». Сандра крутанулась на пятках и метнулась прочь. Я еще какое-то время пытался продолжать упражнение с клинком, потом засмеялся, плюнул, не поймал палаш ножнами и плюнул снова. Повернулся, пошел к лагерю, чтобы хоть часок поспать, и нос к носу столкнулся с Танюшкой. «Тань!» — чуть удивился я, и ее корда наискось прижалась к моей шее слева. Глаза у Танюшки были бешеные. «Я тебе сейчас горло перережу», — тихо сказала она. «Что вы там обсуждали с этой коровой? Быстро отвечай!» «Режь!» — сказал я, чувствуя с каким-то непонятным наслаждением, как бритвенной остроты клинок надсекает самой своей тяжестью кожу, и щекочущая струйка крови тонко побежала по шее. «Она уговаривала тебя остаться? А? До меня дошло, что Танюшка права». «Да, пожалуй». «И?» Верхняя губа Танюшки приподнялась. «Я согласился», — пожал я плечами. Глаза Танюшки полыхнули, и я на миг пережил свою смерть. Потом клинок откачнулся, и девчонка облегченно вздохнула, проведя рукой по глазам. «Издеваешься? Ой, я тебя порезала!» «Да, вот странно, правда?» — иронично спросил я и напрягся. «Ого!» — язычок Танюшки прошелся по шее снизу вверх. «У тебя задатки вампира. Носферату, помнишь, нам рассказывали?» Ее язык крался выше, выше и оказался в углу моих губ. Требовательно отвердел. «Я думал, мне удастся поспать еще хоть час. Голос у меня сорвался, потому что я побоялся прикусить Танькин язык». «Прости», — она отстранилась. «Я ревнивая дура. Это у меня с тех пор, как ты пропадал, а в небе светило черное солнце, как гаснущий уголек. Я не могу потерять тебя, Олег. Не хочу. Не сейчас. Не так». Она задыхалась, и я увидел на ее глазах настоящие слезы. «Что я без тебя, Тань?» — тихо спросил я. «Слышишь?» — она улыбалась сквозь эти слезы. «Наши поют. Значит, все правильно, да, Олег?» Со стороны лагеря неслось хоровое. «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. а чуть подальше откликались по-английски ребята Неда. Like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. «Значит, все правильно, Тань», — отозвался я, увлекая ее под колющий кожу острый прибрежный кустарник, хрустко промявшийся под нашими телами. Вышедшая в зенит луна холодно смотрела на лежащих среди измятых веток обнаженных мальчика и девочку, все еще обнимавших друг друга. Наконец мальчик, продолжая ласкать свою подружку, со стоном подался назад и чуть в сторону. Девчонку сотрясала тягучая, сладостная судорога. Она сдвинулась следом за пареньком, стараясь удержать в себе то, что доставляло такое наслаждение, но потом со вздохом повалилась на спину. По ее лицу блуждала потерянная улыбка. Мальчик нагнул голову и принялся ловить губами ее сосок. Лицо у него было сонным и усталым, но счастливым. Неподалеку печально и негромко, но очень ясно гудела волынка, выводя в чьих-то умелых руках мелодию, прозрачную, как эта лунная ночь. Многим, кажется, не спалось. «Может быть, мы опять лезем не в свое дело?» — тихо спросил я, осторожно, нежно лаская пальцами плечо и шею Танюшки. «Поспи!» Она не ответила на мой вопрос. «У тебя еще есть время. Я разбужу, когда надо будет грузиться». Я вздохнул, устраиваясь удобнее, и уже уплывая куда-то в звонкую тишину. «В самом деле, почему бы не поспать?» Танюшкины пальцы гладили мои волосы, но не как в любовной игре. А я вдруг вспомнил почему-то маму, хотя она никогда не гладила меня по голове. Расчесывала прядь к пряди мои жесткие спутанные волосы, темные от природы, но давно выгоревшие до цвета старой меди так прочно, что даже зимы не могли вернуть им прежнего цвета. «Солнце за море ушло спать». Успел я услышать голос Танюшки, прежде чем заснул совсем. Таня не спала. Она продолжала поглаживать волосы Олега, стараясь больше ничем не шевелить, даже легонько, чтобы невзначай не разбудить его. Олег ровно, тихо и сильно дышал, и от луны лежали на его скулах черные полукружья теней ресниц. Он спал так доверчиво, беззащитно, полностью положившись на нее, что у Тани от нежности перехватило горло. «Он вернется живым!» — Танюшка подняла глаза к диску луны. «Он вернется живым, слышишь?» Олег завозился, а через секунду на берегу затрубил рог.